Глава 27. Я в Кемнара. Мумий, как раз приложившийся к фляжке, чуть не поперхнулся. А как же ремонт, сдача? Ты справишься. Проверишь, подпишешь. Что у тебя там за дела? Ремонт калькуары важнее любого. Я собираюсь в театр. С дамой. А, ну если так... Мумий смутился. «Тогда, конечно, я совсем разберусь. Не волнуйся, прослежу и обеспечу». «Вот и отлично». «Прикажи Юрику, чтобы привел Сорона». «Не надо». «Ты собрался в Кемнары пешком?» «Практически. Я ведь купил дом, а казна научилась открывать туда дверь». Мумий выпучился на меня и почти минуту молчал. Я думал, старика хватит инфаркт. Даром, что он не живой. Деда, с тобой все в порядке? Ну ты жук! На моей памяти ни один владыка до такого не додумался. Это же надо казну такому научить. Да ладно, ничего сложного. Ага, расскажи мне. Магические существа, в принципе, новым трюкам не обучаются. Ну, извините, не знал. Еще скажи, что больше так не будешь. Я развел руками. Ты вот что! Мумий вдруг стал серьезным. Возьми с собой кошмарика. Сеню? Мумий кивнул. Ему и здесь хорошо. Спит себе на солнышке весь день. Возьми! С нажимом повторил старик. Предчувствия у меня дурные. На сердце неспокойно. «Дедушка, ты же мумия! Ты сам рассказывал, сердце у тебя вытащили, поместили в специальный кувшин и спрятали глубоко в подвалах». «Вот на нем и неспокойно!» — мумий сердито топнул. «Возьми Сеню, чтобы этот кувшин стоял и не подпрыгивал!» «Хорошо, только для твоего кувшина!» Старик погрозил мне пальцем. «Ты владыка!» Тебе вообще положена охрана и свита. Не будешь слушаться, выделю в сопровождающие десяток скелетов. Одного Сени с топорами будет достаточно. Не переживай, я буду осторожен. Мои слова мумия не сильно успокоили. И пока я не зашел в казну, мумий буравил мне спину тяжелым взглядом. Казна высадила меня в спальне. Сеня, нарядившийся, как в прошлый раз, сразу убежал, громко топая сапогами. И через минуту с первого этажа послышался грохот и возмущенные крики. Когда я спустился в гостиную, довольный монстр сидел в кресле-качалке, а рядом стоял красный, как помидор, Кейри и беззвучно разевал рот. Увидев меня, лысый ательер пожаловался. «Он меня вытряхнул! Поднял кресло и уронил на пол!» «Вы еще подеритесь, Керри. У вас есть оркский кауафий?» «Простите, владыка, но этот напиток у нас вне закона. Он вызывает привыкание и приступы агрессии. За хранение даже зернышка кауафия наказывают плетьми на площади». «Ладно, тогда принеси, пожалуйста, чай». Сеня угукнул, показывая, что тоже будет. Кейри покосился на монстра и дернул бровью. Прощать кресло он не собирался. И точно, лысый ательер принес ровно одну чашку для меня и большую вазочку с печеньем. Сеня не стал обижаться. Пододвинулся вместе с креслом и стал таскать печенье. «Кейри, есть дело. Я хочу выполнить обещание и сводить сударыню Киган в театр». Мы общими усилиями сочинили письмо и отправили Свена его доставить. Получили ответ, написали еще одно, отправили Свена за билетами. Когда ваза с печеньем опустела, у меня было согласие Лорен составить мне компанию на завтрашний вечер. Отлично. Сегодня прогуляюсь по городу, а завтра культурно развлекусь. «Владыка, прошу вас, только не ходите в одиночку!» Кейри бросил на монстра обиженный взгляд. «Возьмите хотя бы сударя Сенья!» «Грабители шалят!» «Нет, что вы, у нас тихий город!» «Но 3 дня назад приезжали светлые. Не эти шуты с копьями, а серьезная делегация. рыцари, три мага, какой-то величественный старец. За рекой пьянок не устраивали. Вызвали к себе главу совета старейшин и долго совещались. О чем именно узнать не удалось. «Думаешь, речь шла обо мне?» Кейри кивнул. «Да, владыка, почти уверен». «Я буду осторожен, спасибо». Но ничего такого не произошло. Мы с Синей прогулялись, а после ужина я отправился в башенку-обсерваторию. Монстру телескоп оказался неинтересен, и он быстро сбежал. На стене была длинная ручка. Стоило ее провернуть, как створки круглой крыши дрогнули и с шестереночным стрекотанием разошлись в стороны. Три десятка оборотов, и надо мной открылось звездное небо. Я припал к окуляру телескопа. Какая же красота! В Кемнара не знали электричества. Магические фонари на улицах были слишком слабы, и небо не засвечивало ночное сияние города. Звезды, далекие туманности, Млечный Путь. Хотя я не уверен, что он млечный. Кто сказал, что этот мир летит в моей родной галактике? Знакомых созвездий я не нашел. Туманности Андромеды и Магеллановых облаков тоже не наблюдалось. Интересно, есть ли здесь толковые звездные атласы? На небо взобрались по очереди две луны. Оранжевая, изрытая оспинами кратеров, и зеленая. Ого! Да там есть атмосфера! Ползут облака и видны континенты, покрытые зеленью. Умеют ли местные волшебники туда путешествовать? Я записал в мысленный блокнот на будущее — организовать космическую программу. Хочу быть первым человеком на Луне. Один шаг владыки и огромный прыжок всего человечества. Стыковка на орбите орков и светлых. Черно-белая космическая станция. Экспедиция на местный Марс. Хочу космическую гонку со светлыми вместо постоянных штурмов. Спать я лег уже под утро, когда начал светлеть горизонт. Снился мне мумий, уговаривающий дракона работать первой ступенью ракеты. «Владыка, нельзя в таком виде являться в театр, тем более с дамой!» Собирали меня на свидание с Лорен всей толпой. Кейри суетился, сдувая пылинки с костюма. Свен притащил целую батарею расчесок, одеколонов и коробку носовых платков. «Не должен, — говорят, — владыка, выходить в свет без трех платков минимум». И даже Сеня взялся держать большое зеркало, чтобы я видел себя во всей красе. «В чем проблема?» — я посмотрел еще раз на отражение. «По-моему, все идеально». «Обувь, владыка! Нельзя идти в...» Кейри замялся, боясь сказать лишнего. «Этом!» «Конечно, она практичная, но совершенно не подходит к вашему костюму!» Чем ему, интересно, не понравились мои кроссовки. Удобные, стильного черного цвета, но чуть-чуть поизносились за время моей беготни по этому миру. И я взял на себя смелость, — ательер изобразил на лице раскаяние, — и снял мерку, пока вы спали. «Примерьте!» Кейри подал знак Свену, и юноша поставил передо мной туфли. Остроносая, из темной чешуйчатой кожи с вычурной пряжкой. «Ну, примерить-то я могу, но если будут жать, ни за что не надену. Ходил я как-то на концерт в новой обуви. Худшей пытки не придумаешь. Все слушают музыку, радуются, а у тебя только одна мысль, чтобы снять ненавистные ботинки. Из кого они?» «Очень хорошая кожа с филейной части пятнистого фулюгантера». «Что за зверь?» «Ящер такой, редкой паршивости тварь. Подстерегает прохожих и бросается из засады. Съесть не съест, но напугать может. Продукты у крестьян ворует, в обувь гадит, если найдет оставленную на крыльце». Я хмыкнул. «Не удивлюсь, если этот фулюгантер, сбежавший домашний питомец древнего владыки». Сбежал, испуганный светлыми, теперь мстит за старые обиды всем подряд. «Удобно?» Кейри ужасно опасался, что мне не подойдут новые туфли. «Вроде ничего так. Ладно, схожу в новых туфлях». Ко входу моего дома Свен подогнал экипаж. Парень надеялся побыть у меня возницей, но Сеня согнал его и сам взялся за вожжи. «Уважаемый Сенья!» — «Только не гоните по городу!» — попытался влезть с советом Кейри. Но монстр так на него зыркнул, что ательер сразу замолчал. «Буду поздно!» — я махнул ательеру, и мы поехали. Особняк семейства Киган походил на древнюю крепость, к которой студент-архитектор наскоро приляпал колонны и остроконечные готические башенки. Старое родовое гнездо достраивали несколько поколений, и каждый раз по новой моде. Боюсь представить, что за кадавр получится еще через пару столетий. Внутрь меня не пустили. Дуэнья с недовольным лицом открыла дверь и долго ворчала. Мол, приличные молодые люди не водят девиц на выданье по театрам. И ходить в такие места надо утром, а не вечером. И одет я слишком просто, и туфли пижонские, и лицо у меня подозрительное. «Не ругайся, тетушка!» — появившаяся Лорен чмокнула Дуэнью в щеку. «Иван очень приличный и обходительный сударь, а театр ты сама любишь». «Шляпку надень и перчатки. Приличная молодая леди должна появляться в обществе только в перчатках». Слушать продолжение нотации мы не стали. Сеня щелкнул поводьями, и экипаж укатился от ворчливой тетушки. Лорен была хороша. Вечернее платье, открытые плечи, высокая прическа, ироничный взгляд темных глаз. Пожалуй, так недолго и влюбиться. Театр пытался меня поразить своей помпезностью. Лепнина, позолота, тяжелый бархат портьер. Пока Лорен раскланивалась со знакомыми, я глазел по сторонам. Дамы, кавалеры, блеск бриллиантов, высшее темное общество во всей красе. Меня представили одной родственнице, другой, знакомому члену совета старейшин с племянницей. От бесконечных приветствий меня спас второй звонок. Ложа, куда нас отвел мальчишка в ливрее, оказалась целым кабинетом для развлечений. Несколько кресел у резных перил, а в глубине стойка с напитками и кушетка для утомившихся от зрелищ. Ну или для других целей, кто этих местных театралов разберет. Перед сценой в оркестровой яме сидели музыканты, сплошь гоблины во фраках и галстуках-бабочках. Человек был только один, субтильный юноша, бивший в тарелке. Даже дирижер, и тот был зеленокожим гоблином в очках. «А людей, музыкантов, не бывает?» «Редко», — Лорен пожала плечами. «В консерватории гоблинская мафия. Принимают на обучение только своих». Спектакль назывался «Гумблет темный граф». Длинное, скучное и запутанное действие со множеством персонажей. Этот самый Гумблет страдал по разным поводам. Его то сажали в тюрьму, то объявляли сумасшедшим, то насильно женили на светлой принцессе. Последняя, судя по дамам, утиравшим слезы в партере, считалась самым ужасным. В конце случилось неожиданное. Сверху на веревках спустился дядька в черном и освободил несчастного Гумблета. Подарил ему графство и темную невесту, а светлых, включая принцессу, порубил бутафорским мечом. «Этот прием, — шепнула мне на ухо Лорен, — называется «Владыка из мага-машины». Очень популярен у режиссеров последние 100 лет». «Ничего себе! Летающий дядька Владыка? Странное у них представление обо мне». «Замечательная пьеса!» — вздохнула Лорен, когда занавес закрылся. «Такая любовь! Такие чувства!» «Ну, не знаю. На мой вкус местный театр не дотягивал даже до студенческой самодеятельности. А пьесы напоминали лютую графомань. Летающий же владыка требовал срочно принять меры. Завоевать город и запретить здесь театральное искусство. Ну или нанять им хорошего режиссера с парой добротных авторов. Не знаю, надо посоветоваться с мумием, что будет легче». «Отвезите меня домой, Иван. Я немного устала после такого зрелища». «Жаль. Я надеялся соблазнить Лорен поздним ужином в своей компании. Пришлось довольствоваться короткой поездкой до особняка ее родителей». Прощание вышло немного смазанным. На пороге появилась ее дуэнья, и принялась ворчать, что девицы из приличных семей не возвращаются так поздно, да еще и в компании непонятно кого. так что я получил короткий поцелуй в щеку и остался перед закрытой дверью. Хоть бы чаем напоили, что ли. Но настроение все равно было романтическое. «Сеня, бери экипаж и поезжай домой. Я хочу пройтись пешком». «Угу!» — монстр осуждающе покачал головой. «Я взрослый мальчик. Не надо со мной нянчиться». «Угук!» Сеня вытащил из-под сиденья мой меч и сунул в руки. «Ладно», — уговорил. Щелкнули поводья, и экипаж укатил вниз по улице. А я не спеша пошел следом. «Ну хорошо же! Прохладный вечер, фонари светят мягким разноцветным пламенем, ветер несет запах каких-то цветов, романтика!» Я задумался о Лорен. «Стоит ли затевать серьезные отношения?» «В Калькуаре нужна хозяйка, а я очень даже не против, если это будет Лорен. Еще бы разобраться с тем договором, что я подписал слишком поспешно. Но это потом, а сейчас надо решить с девушкой. Может...» «Слишком поздно для прогулок, сударь! Вы слишком беспечны для приезжего!» Дорогу мне загораживала тройка мужчин. Длинные плащи, серые камзолы, мечи на поясе. Лица прячутся в тени под широкими полями шляп. И, как назло, никого вокруг, кроме них. «Желаете меня проводить, как гостеприимные горожане?» «Увы, сударь, мы здесь с другой целью. Нам придется прервать вашу прогулку». Рука ближайшего мужчины легла на эфес меча.